Историческая справка. В последние месяцы войны и сразу после падения Германии между странами антифашистской коалиции развязалась новая война, на этот раз за научные открытия и технологии нацистских ученых. В безудержной гонке между британцами, американцами, французами и русскими были захвачены патенты на вакуумные трубки, новые химикаты, пластические массы и даже на способ пастеризации молока с помощью ультрафиолетового излучения. И все же многие наиболее ценные открытия и разработки, такие как, например, ФАУ-2, бесследно исчезли в недрах засекреченных проектов, для работы над которыми в Соединенные Штаты Америки были тайно переправлены сотни специалистов по ракетной технике. Однако и гитлеровцы не собирались так просто расставаться со своими технологиями. В надежде на возрождение Рейха они делали все, чтобы сохранить их в тайне, уничтожали специалистов, взрывали лаборатории, а чертежи прятали в пещерах, топили в озерах и замуровывали в тайниках, лишь бы не отдавать победителям. На территории Германии, Австрии, Чехословакии и Польши находились сотни секретных нацистских исследовательских лабораторий, зачастую подземных, по созданию нового оружия. Один из самых таинственных научных центров находился в переоборудованном горном руднике неподалеку от небольшого города Бреславу. Здесь велись работы под кодовым названием «Ди-Глоке» — «Колокол». От жителей близлежащих деревень поступали зловещие сообщения о странных огнях, таинственных болезнях и необъяснимых смертях. Русские войска взяли Бреславу, первыми достигли рудника и обнаружили, что нацистские лаборатории пусты, а 62 человека, работавших над проектом, убиты. Что касается самого загадочного устройства, то оно исчезло без следа. Наверняка известно только одно — колокол существовал в действительности. Научная справка. Жизнь богаче и удивительнее любого вымысла. Все дискуссии о квантовой механике, разумном творении и эволюции, приведенные в книге, основаны на фактах. Эпиграфы. Общеизвестно, что эволюция является становым хребтом биологии. Таким образом, биология занимает особое положение, как наука, опирающаяся на недоказанную теорию. Так что же она тогда, наука или верование? Чарльз Дарвин. Наука без религии убога, религия без науки слепа. Альберт Эйнштейн. Кто сказал, что я не облечен особым Господним покровительством? Адольф Гитлер. Пролог. 1945 год. 4 мая 1945 года, 6 часов 22 минуты, город-крепость Бреслау, Польша. По промозглому канализационному коллектору в потоке сточных вод плыл труп. На распухшем и обглоданном крысами теле не осталось ни ботинок, ни брюк, ни рубашки. В осажденном городе ничего не пропадало зря. Обергруппенфюрер СС Якоб Споренберг оттолкнул мертвеца, и по зловонной жиже пошли круги. Падаль и экскременты, кровь и желчь. От смрада не спасал даже влажный шарф, повязанный вокруг носа и рта. Вот чем закончилась Великая война. Вчерашние хозяева жизни вынуждены спасаться бегством по смердящей городской клоаке, но приказ есть приказ. Сверху раскатисто грохотало, русская артиллерия подвергала город усиленному обстрелу, каждый взрыв оглушал, как удар под дых. Русские прорвали линию обороны, разбомбили аэропорт и теперь дробили уличную брусчатку гусеницами танков, а на Кайзерштрассе приземлялись тяжелые транспортные самолеты. Главная водная артерия города стала местом высадки десанта. Ряды бочек с горящей соляркой коптили и без того дымное предрассветное небо и затмевали занимавшуюся зарю. Улицы превратились в огневые рубежи, в домах от чердака до подвала кипел бой, каждый дом — крепость. Таков был последний приказ гауляйтера Ханке населению города. Бреслау должен стоять до конца. От него зависит будущее Третьего Рейха. От Бреслау и от Якоба Споренберга. «Прибавить шагу», — отрывисто поторопил Якоб вереницу людей. Солдаты из Sicherheitsdienst, специального десантно-диверсионного отряда, отвечавшего за эвакуацию, по колено в зловонной воде шлепали за командиром. 14 вооруженных до зубов молодчиков в черной форме с тяжелыми тюками за спиной. В середине шеренги 4 самых дюжих мужчин, бывшие докеры с Северного моря, несли на плечах громоздкие ящики, закрепленные на шестах. Русские не случайно нанесли массированный удар по городу в глубине Судетских гор между Германией и Польшей. Фортификационные сооружения Бреславу преграждали доступ к высокогорному району. Здесь за последние два года подневольные рабочие из концентрационного лагеря Гросс-Розен проложили сотни километров туннелей. Их дробили взрывчаткой и рыли руками, а все для того, чтобы скрыть от государств членов антифашистской коалиции один единственный строго засекреченный проект — Диризе, гигант. Между тем по округе поползли зловещие слухи. Быть может, один из жителей деревни у Венцеславского рудника проговорился соседям о внезапной загадочной хвори, поразившей даже тех, кто жил вдали от секретного объекта. Вот если бы ученым хватило времени на то, чтобы закончить эксперимент... У Якоба Споренберга не лежала душа к порученной миссии. Пусть ему неизвестны все детали секретного проекта под кодовым названием «Хронос», но он видел трупы подопытных людей и слышал душераздирающие крики. Леденящие кровь воспоминания вызывали отвращение. Одним словом, мерзость. Якоб без колебаний казнил ученых. Каждого из 62 мужчин и женщин вывели из шахты и методично прикончили двумя выстрелами в голову. Никто не должен узнать о том, что творилось в глубинах Венцеславского рудника и какие открытия там совершали. Лишь одному исследователю была дарована жизнь, доктору Толе Хиршфельд. Эту женщину со связанными за спиной руками почти силой тащил один из солдат, очень высокая, лет 30, с небольшой грудью, гибкой талией и стройными ногами. Прямые черные волосы подчеркивали молочный цвет кожи, побледневший из-за долгих месяцев пребывания в подземелье. Если бы не отец, Толу расстреляли бы вместе со всеми. Нечистая кровь обер-арбайтслейтер, руководителя проекта Гугу Хиршфельда, в конце концов дала о себе знать. Недаром он был наполовину еврей. Гугу хотел уничтожить папки с лабораторными записями, но был ранен одним из охранников, а отчаянная попытка подорвать бункер зажигательной бомбой закончилась для Хиршфельда смертью. На счастье Толы, для продолжения исследований нужен был человек, посвященный в детали проекта Диглоке. Тола не только унаследовала талант отца, но и полностью владела информацией по секретному эксперименту. Правда, без уговоров не обошлось. Всякий раз, когда Якоб смотрел на Толу, та в ответ обжигала его взглядом полным ненависти, словно жаром из открытой печи. И все же ей, как и отцу, придется сотрудничать с нацистами. Якоб умел обращаться с Юден, особенно с полукровками. Полукровки хуже всех. В войсках Рейха насчитывалось несколько сотен тысяч солдат-евреев. Иногда нацистский закон разрешал людям со смешанной кровью в обмен на жизнь служить в армии. Для этого требовалось специальное дозволение —